Хочешь, падай и смейся, хочешь, стой и плачь, чтоб болит, он не спросил. Мне раздеться предложил, вот дебил. И достал он свой большой длинный толстый шприц иглой. Ой! Я срываю одежду с себя. Мне немножечко страшно, но это не важно. Дрожь по коже бежит, ну и что ж. Мне немножечко больно, но я же довольна. Все было прикольно. Все было прикольно. Он меня к себе нагнул, куртку мне он расстегнул, подмигнул, всунул мне своей рукой, боже мой, в тайный карманчик бутерброд с икрой. Быстро все произошло, у меня там все зажгло и дожгло. Кусок бутерброда.